Я мешаю вам обедать? Нет. Неужели он решил отбросить сдержанный тон и пригласить меня в ресторан? Но, увы, мне показалось, вы поперхнулись. Попытка растопить лед потерпела крах. Прежде чем он успел повесить трубку, я скороговоркой сообщила о маршруте. Я предполагала отправиться поездом, но когда он предложил свою машину, не смогла отказаться. Тут же представила, как мы величественно въезжаем в железные ворота обиталища чародея. Мерлин Корт падет. «Прекрасно», — надменно сказала я. «Внесите в счет расходы на бензин». Он заверил меня, что непременно так и поступит, и повесил трубку. Я сидела у телефона, уставясь в потолок и обхватив руками колени. Дробь, выбиваемая моими коленями, могла соперничать лишь с перестуком зубов. «Как его зовут?» — осторожно спросила Джилл. Я ответила. «Похоже на название автомобиля». «Джилл, ты же знаешь, я очень чувствительна к шуткам насчет имен». «Ну, прости, я забыла, что Элли — это сокращение». «Как насчет того, чтобы распить в честь этого события бутылочку винца?» Через четверть часа колени перестали трястись. Зубы тоже утихомирились, и остаток вечера прошел превосходно. Проигрывая в памяти разговор, я предавалась опасным иллюзиям по поводу внешности моего платного ухажера. Мне почему-то казалось, что грубиян Бентли Хаскелл непременно должен оказаться писанным красавцем. За мухрышки держится куда как обходительнее. На первых страницах любого готического романа герой поначалу всегда ведет себя враждебно, но под конец героиня укрощает его. Я нарисовала мысленный портрет мистера Хаскелла. Легкая, элегантная хромота, шрам через всю щеку, результат несчастного случая на охоте или какого-нибудь иного романтического происшествия. К третьему бокалу я уже чувствовала себя вполне бодро, но, проснувшись следующим утром, омерзительно трезвой, я сообразила, что героини этих книжонок выглядят, как моя кузина Ванесса. Если мне и суждено принять участие в готическом сюжете, то лишь в качестве полногрудой дуэньи, посвятивший свою жизнь бескорыстному служению прекрасным героям. Так уж устроен мир. Следующую неделю можно было с полным правом назвать апофеозом смятения и нерешительности. Я извела весь запас пищи и бумаги, скопившейся за 3 года, составляя письмо миссис Швабухер с просьбой отменить заказ. Но черновики один за другим были превращены в мелкие клочья и кремированы в кухонной плите. Тобиас — это бесстрашное дитя кошачьего племени. С опаской наблюдал за мной, не решаясь лишний раз мяукнуть. Джилл тоже не рисковала меня беспокоить. На нервной почве аппетит разыгрался как никогда, и к концу недели я напоминала квашню, из которой безудержно выпирает тесто. Время неслось стремительным галопом. Я написала тетушке Сибил, что прибуду не одна, и отправила в агентство расписание семейных торжеств с просьбой передать его мистеру Хаскеллу. Когда наступил судьбоносный день, мои глаза горели диким огнем, а кожа, единственная моя гордость, стала похожа на соты из-за бесчисленных красных пятен, проступивших от такой нервотрепки. Минута за минутой яростно отчитывались, приближая момент материализации мистера Хаскелла. Я все никак не могла отыскать ключи от своего чемоданчика. А тем временем маска из овсяной каши и яичного белка, которую Джилл силой наложила мне на лицо, все застывало и превратилось в бетон. Джилл попыталась содрать свое творение, но тщетно. После непродолжительной борьбы с доморощенным косметическим средством нам начало казаться, что придется вызвать на подмогу подмастерье с ближайшей бензозаправочной станции, умеющего обращаться с зубилом. «Жаль, что ты едешь не на маскарад», — вздохнула Джилл, — «а то могла бы сыграть роль каменного гостя». Здесь я, к счастью, рассмеялась, и овсяная штукатурка обратилась в прах. Теперь нам предстояла еще одна рискованная процедура — всунуть меня в новенькие колготки так, чтобы они не лопнули в самый ответственный момент. Управившись с колготками, Джилл накинула на меня пурпурный балахон. «Ты уверена, что это подходящий наряд?» — спросила я, воюя с жемчужными серьгами. «Уверена». Джилл попыталась натянуть на мою левую ногу шелковую туфлю, которую я не надевала уже много лет. «В наше время можно надеть мешок из-под картошки, и никто не обратит внимания». «А который час?» Я принялась искать маленькие золотые часики. Мои будничные часы размером с Биг Бен вряд ли подойдут к подобному одеянию. Он должен подъехать к половине четвертого. Ты выглядишь отлично, хотя укладывать волосы пучком несколько старомодно, да и перекрасить не мешало бы. В этом году шатенки не в моде. Джилл занялась моей правой ногой. «Еще 10 минут». Тут раздался звонок, и подруга едва не лишилась руки, когда я дернулась. Терпеть не могу ранних пташек. Пунктуальность стоит у меня на первом месте в списке непростительных грехов. Звонок не унимался. Джилл отправилась открывать дверь, а я заметалась между спальней и гостиной, подобно огромной пурпурной моли. «Мисс Саймонс!» В голосе слышалось удовлетворение и, как бы это сказать, облегчение. «Нет, я Джилл, соседка. Элли вон там». Раздался барабанный грохот. Это мои несчастные коленки принялись за старое. И вот мы, наконец, очутились лицом к лицу. Он был невысок, смугл и красив. Первые два качества были вполне терпимы. Среднего роста примерно 5 футов 9 дюймов, на дюйм выше, чем я на каблуках. Волосы темные, вьющиеся, почти черные, оливковый цвет лица. По всем законам глаза должны были быть карими, но они мерцали пронзительной и переменчивой морской синевой. Он носил очки в проволочной оправе, которые его нисколько не портили. Впоследствии выяснилось, что он надевал их только когда садился за руль, и был худой, худой, худой. Возможно, он и не обладал классической красотой, но был чертовски привлекателен. Я оглядела элегантное пальто, из-под которого виднелись не менее элегантный костюм, белоснежный воротничок рубашки и полосатый шелковый галстук, и поняла, на кого похоже. Похоже на толстую рыночную торговку, вульгарную и нелепую. Бедняга. Не самый приятный способ зарабатывать на жизнь. Надо быть с ним полюбезней. Завтра я вновь надену деловой костюм, а когда все это кончится, одарю щедрыми чаевыми, чтобы он смог сводить в ресторан свою мать или подружку, или жену. А может, существует закон, по которому сопровождающие обязаны быть холостяками? Постаравшись изобразить самую милую улыбку, я протянула руку. Рукопожатие было крепким, но в глазах моего кавалера застыл арктический холод. Я возмутилась. Его же не на аркане сюда тянули. Он углядел мой чемодан и, легко оторвав его от пола, сказал: «Я отнесу его в машину, пока вы заканчиваете одеваться». Я окинула его ледяным взглядом. «Вы видите перед собой законченный продукт». Сине-зеленые глаза мистера Идеала вобрали в себя каждый дюйм моего пурпура, губы его скривились. «Вы должны меня простить, но женские наряды всегда были выше моего понимания. Я решил, что это банный халат. Так вы готовы?» «Не совсем», — мой голос дал петуха. «Но мне было уже плевать. Перед отъездом я хотела бы кое-что объяснить. Мистер Хаскелл, вы выполняете обычную работу, подобно любому другому наемному работнику. Здесь нет ничего плохого. Большинство из нас вынуждены каждодневно зарабатывать себе на хлеб. Мне доводилось работать с людьми, с которыми я не согласилась бы выпить чаю даже на необитаемом острове, но я познала одну очень важную истину». «Какую же?» «Всегда старайся понравиться клиенту, а то в противном случае могут не заплатить ни чеком, ни наличными, никак». Брови его сдвинулись в черную линию. На мгновение мне показалось, что он швырнет в меня чемоданом. А поскольку этот человек, несмотря на всю свою непристойно божественную худобу, явно обладает недюжинной силой, то чемодан наверняка достигнет цели, то бишь моего носа. «Желаю приятно провести время», — прощебетала Джилл, энергично встряхивая мое пальто. И мы отправились в путь.